И ты по-прежнему тянешь лямку в налоговом управлении? Или нет уже? Недавно ушел. Но тебе ведь еще нет 65, Брэд. У меня все в голове перепуталось. Сколько же тебе лет? 58. Я ушел, чтобы писать. Страшно подумать, какие мы уже старые. Давно бы надо было тебе уйти. Всю жизнь ты отдал этой дурацкой конторе. Но разве это дело? Тебе бы надо было пуститься в странствование, сделаться настоящим Дон Кихотом. Тогда бы у тебя было много материала. Птицы в клетках не поют. Я, слава богу, вырвалась на свободу. Знаешь, я так счастлива, что можно с ума сойти. Целыми днями смеюсь, не закрывая рта, с тех пор, как бедный Эванс отдал Богу душу. Он был приверженец христианской науки. Ты не знал? Христианская наука – религиозное учение, последователи которого не прибегают к традиционным формам лечения. Но все равно, когда болезнь его скрутила, стал звать доктора. Испугался не на шутку. А они устраивали у него коллективные моления. Так он прятал лекарства перед их приходом. А знаешь, в христианской науке все-таки что-то есть. Я сама в нее немного верю. Ты в этом хоть сколько-нибудь разбираешься? Нет. Бедный старина Эванс. В нем была какая-то доброта, какая-то тонкость. Но скука такая жуткая, что я чуть не померла. С тобой, по крайней мере, никогда не было скучно. А ты знаешь, что я теперь богатая женщина. Действительно богатая. По-настоящему богатая. Ах, Брэдли, как хорошо, что я могу тебе это сказать. Как замечательно. Я начну новую жизнь, Брэдли. Я еще услышу фанфары. Всего наилучшего. Я еще буду счастлива. И буду дарить счастье. Убирайся. Последнее приказание относилась, как я почти сразу понял, не ко мне, а к кому-то, появившемуся у меня за спиной, в окне, выходившем прямо на улицу. Я повернул голову и увидел за окном Фрэнсиса Марло. Он приблизил лицо к стеклу и вглядывался, подняв брови, с кроткой, покорной улыбкой на губах. Разглядев нас, он воздел перед собой по-молитвенному сложенные ладони. Кристиан сердито отмахнулась, даже как-то некрасиво оскалилась. Но Фрэнсис плавным движением развел ладони, распластав их по стеклу, и прижал между ними сплющенный нос. «Пошли наверх! Быстрее!» По узкой лестнице я поднялся за ней в одну из спален. Здесь все переменилось. На полу лежал ярко-розовый ковер, а мебель была черная, блестящая и современная. Кристиан распахнула окно и вышвырнула что-то на улицу. Я подошел ближе и увидел на тротуаре полосатый мешочек, из которого вывалилась электрическая бритва и зубная щетка. Фрэнсис быстро подобрал свое имущество и выпрямился. Все такой же жалкий, подняв кверху маленькие близко поставленные глазки и по-прежнему кривя маленький рот в покорной улыбке. «И вот еще твой шоколад! Посторонись!» «Нет, я лучше отдам его Брэдли. Брэд, ведь ты еще любишь молочный шоколад?»